Расчет. Остаться без места матросу в Старой России во время навигации было делом не из приятных. Судов дальнего плавания, меняющих команду порейсно, у нас почти не было. Матросских домов или морских контор для найма, как за границей, тоже не было. Не было тогда и никаких профессиональных организаций. Съехал я на берег с 9 рублями. Хорошо, что все это случилось не в Таганроге, а в Севастополе, куда Астрахань зашла в док Ропит после константинопольской посадки. Через Севастополь проходили крымско-кавказские линии нескольких пароходств, и много судов заходило на ремонт. Прежде всего, я решил не тратить ни копейки на гостиницы. В Крыму в мае можно свободно ночевать на бульваре. Чемоданчик решено было оставить на хранение у докового сторожа. На еде я экономил как только мог, питая щами, хлебом и чаем. С утра до ночи ходил где по пристани Южной бухты или околачивался у Эллинга Ропит. Но напрасно предлагал я свои услуги дяденькам-боцманам. Ответ был всегда один и тот же — «Не требуется». Наконец, на 5-й день моих поисков мне удалось поступить на веру пароходства Радаканаки, плававшую по крымско-кавказской линии. В старых условиях плавания это была каторга, которую безропотно могли сносить или первогодки вроде меня, или старики и пьяницы. 18 рублей при своих харчах. Служба на 2 вахты при заходах в порты через каждые несколько часов. Бессонные ночи, беспокойные открытые рейды и бесконечная трюмная работа, от которой трещала и ныла молодая неокрепшая спина. И это летом, когда на Черном море стоит тихая погода. А каково на этой линии поздней осенью или зимой? Снежные метели у Одессы, Новороссийская бора и страшные штормы Кавказского побережья делали линию необыкновенно тяжелой. Но эта линия наглядно знакомила молодого моряка с номенклатурой и упаковкой самых разнообразных товаров. Учила быстро разбирать товарные марки и литеры, принимать и быстро распределять по трюмам грузы, назначенные в 2 десятка портов. Знакомила с плаванием ввиду берегов. Учила лоции, входом и выходом из портов и самым разнообразным постановкам на якоря, бочки и у пристани всех видов. Баковая компания на Вере подобралась преимущественно чигиринская. Я получил прозвище «Кацапенка». Ухарей с сапогами на рипах среди новых товарищей не было. Были все больше люди солидные, старослужилые черноморцы, коммерсанты и мрачные пьяницы, хотя и не без присущего украинцам юмора. Скучно было плавать с этой публикой. Из Севастополя пошли по портам до Батума, из Батума в Одессу, из Одессы снова в Батум. В этот рейс как раз на Керченском рейде со мной произошло несчастье. Выгружали тяжелые снаряды для Керченской крепости. Я работал на лебедке. Вдруг вырвало паром дно у лебедочного цилиндра. Осколки чугуна и оторванные гайки полетели во все стороны. Осколка меня сильно ударила по колену. От острой, нестерпимой боли я свалился на палубу. Раненая нога попала как раз под валивший из цилиндра пар и была моментально обварена. Подбежавшие на помощь товарищи оттащили меня от лебедки и снесли на руках в кубрик. Послали за доктором, а пока что обмотали обваренную ногу пропитанными олифой тряпками. Доктор нашел, кроме ожогов, сильный ушиб и опухоль левой чашечки, но ни трещин, ни сдвига не обнаружил. Свезли в больницу, а Вера ушла своим рейсом. В больнице я пролежал неделю. Дней через 10, по матросскому выражению, все присохло, как на собаке. Остались только шрамы и пятна, да сгибать ногу было больно. В конторе больницы я получил оставленное для меня жалованье с Веры. 5 рублей 20 копеек. По следующему расчету причитается за 19 дней июля из расчета 18 рублей в месяц 11 рублей 40 копеек. Удержана в артель 6 рублей 20 копеек. Причитается к выдаче на руки и сдано в контору Керченской городской больницы 5 рублей 20 копеек. Счет был подписан старшим помощником капитана. Итак, я был рассчитан по день увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей. Хорошо еще, что доктора и больницу мне не поставили в счет. Конечно, я мог судиться, требовать жалования по день выздоровления. Но кто из обсчитанных моряков делал это? Почти никто. Большинство ограничивалось крепко руганью по адресу своих эксплуататоров, потому что суд был всегда на стороне судовладельцев. Крестьянову я не пошел, отложив визит к нему только на самый крайний случай. Крестьянов стал бы посылать телеграммы отчиму, просить перевода денег, начал бы уговаривать меня отдохнуть и окончательно поправиться. А я хотел плавать и зарабатывать деньги, чтобы не висеть камнем на шее у отчима.